Глава 7. Следующее утро началось с лихорадочных размышлений. В самое ближайшее время ко мне должна была прийти та служанка с шоколадной пилюлей, напичканной местными транквилизаторами. И стану я спокойной, как танк. Или хуже, начну сажать алюминиевые огурцы, как в песне группы Кино. Еще неизвестно. Может, Нария преуменьшила степень действенности того лекарства. И на самом деле все гораздо хуже. Хотя Лиран не стал бы заставлять своих наложниц употреблять откровенную отраву. Так чего я беспокоюсь? А от яда проклятой магии я буду однозначно огорожена. Да я не чувствовала и не чувствую никакого недомогания, о котором говорил Лаед. Но, возможно, после одной ночи, проведенной вместе, все и проявится. И вынесут меня бледную, как смерть, на ручках из его покоев. А мне, между прочим, с таким цветом волос бледность вообще не к лицу. И что тогда остается? Когда дверь открылась и на пороге появилась служанка, решение было принято. Кто не рискует, тот не пьет валерьянку. Я взяла с серебряного блюдечка круглый шарик и смело проглотила, без всяких запихиваний под язык. Женщина удовлетворенно кивнула и тут же завыла свои мантры. Вопреки ожиданиям, ничего нового я не ощутила. «Вариса!» Обратилась я к служанке по имени, а она покраснела. Вчера Верден поведал мне ее имя, хоть и просил называть так, как принято у прислуги. Навер. «Да, Шаэрлера». Немолодое лицо, покрытое небольшими морщинами, улыбнулось. «Вариса, ты не могла бы принести мне бритвенные принадлежности?» «Зачем, Шаэр?» Не поняла она. «Может, послать за девушками? Они позаботятся о вас». «Нет», – поспешила я, с некоторым ужасом представив, как несколько служанок будут избавлять от растительности мои интимные места. А именно этим я собиралась заняться. «Пожалуйста, я сама». Вариса пожала плечами, но подчинилась. Совсем скоро передо мной был медный таз с водой и одна опасная бритва, больше напоминавшая инструмент для убийства. Женщина сложила руки на груди и ожидающе посмотрела на меня. Похоже, ей очень хотелось увидеть, как же я буду сама себя обслуживать вот этой жестью. «Вариса», — пробубнила я, рассматривая блестящее лезвие. «Я передумала. Зови девушек». Женщина хмыкнула, кивнув. И очень скоро две служанки расположились рядом с медным тазом в ожидании распоряжений. Вариса ушла, мы оказались одни. «Скажите, Навер, а вы хорошо умеете этим пользоваться?» Мне стало страшновато, но я была абсолютно уверена в своем решении избавиться от растительности везде, кроме головы. И никакие жесткие реалии чужого мира меня не остановят. «Не бойтесь, Шаэр», — кивнула одна из них, брюнетка с черными глазами. «Мы не пораним вас». «А вам приходилось работать с особенно нежными областями?» — спросила я, выпучивая глаза с намеком. Прошло несколько секунд томительного непонимания, а потом я уловила изумленный интерес. К счастью, они были готовы помочь мне и в том самом интимном месте. Почему это так важно? Да потому что нахал совсем не значит «прекратите». А я хоть и отталкиваю Лирана, на самом деле не могу отказать себе в удовольствии быть с этим мужчиной. Не могу отказать себе в удовольствии нравиться ему. А он свое отношение к моему бикини выразил весьма недвусмысленно. Что же интересно будет, когда он увидит мою татуировку? В моем мире с интимной эпиляцией проблем нет. Здесь же придется пользоваться услугами вот этих девушек. По крайней мере, до тех пор, пока я не научусь обращаться с тем орудием маньяков, что они зовут бритвой. Да, надо признаться самой себе, что мне очень хотелось увидеть восхищение в сиреневых глазах Лирана. Хотелось почувствовать его желание. Мне было приятно убеждать себя, что все это лишь для того, чтобы однажды стало проще договориться с ним. Ведь господин, которому нет до рабыни никакого дела, может просто продать ее или отпустить в мир. А зачем мне в мир, если единственный колдун материи – Лиран Дайше? Судя по всему, я попала сюда через разлом проклятой магии. А значит, только Лаед по прозвищу Тень может мне помочь. Только тот, кто проклятой магией умеет управлять. Брюнетка очень быстро взялась за дело. Было немного стыдно, но терпимо, Шугаринг в наших салонах гораздо более пикантная и малоприятная процедура». Опустившись к моему бикини, она, как я и предполагала, издала возглас удивления. «Бабочка!» — ахнула ее подруга, наклоняясь ближе. «Все верно», — кивнула я уже не так сильно краснея. «Да-да, на линии трусиков и даже немного ниже. У меня был набит рисунок. Красивая многоцветная бабочка с широкими крыльями». Когда они, наконец, приступили к работе, я вдруг в первый раз почувствовала себя странно. Кожа почти перестала ощущать прикосновение. Мне даже пришлось задрать голову, чтобы удостовериться, что девушки все еще чем-то заняты. Похоже, травки начали работать. «Эх, не жди меня, мама!» Через четверть часа все было закончено. Служанки ушли, а я любовалась в зеркало на свою идеально гладкую кожу. Лучше, чем в салоне, честное слово. Но на сегодня это было еще не последнее дело, которое мне предстояло выполнить. Быстренько оделась, привела себя в порядок и полетела к лекарше Нарие. Женщина никак не ожидала меня так рано, но пустила без проблем. И пока она не начала вещать мне что-то про космические корабли и бороздящие просторы толстого кишечника, выпалила. «Сиер, у тебя есть вот эти травы?» Протянула ей клочок бумажки с тщательно переписанным списком ингредиентов. Еще вчера я скопировала все, что было на вырванной странице книги, в отдельный лист. «Что это?» – нахмурилась она. «Это настой для моих волос», – ответила я, в общем-то, не видя особого смысла во вранье. «Шаэр, вы собираетесь использовать заклятие?» – допытывалась она. Я закусила губу. «Вдруг это запрещено?» «А вы уверены в его работоспособности?» – продолжала Нария, видя мое нежелание отвечать. «Мне не хотелось бы, чтобы Лаэт наказал меня за то, что я дала наложнице опасные растения». Это звучало логично. И вот ведь какая оказия. Мне и самой бы не хотелось делать что-то опасное. «Вы ведь знаете, что травы имеют множество скрытых дефектов. И всегда может проявиться побочная реакция от основного заклятия». Голос женщины вдруг стал плавным и тягучим, как жидкое стекло. Он растекался в воздухе и звенел одновременно. Похоже, пилюля опять дала о себе знать. В голове появилась странная легкость, словно я способна абсолютно на все. В мыслях заиграла старая песенка. «В темно-синем лесу, где трепещут лосины...» Нет, кажется, там было как-то не так. «Что вы сказали, Шаэр?» — не поняла она. «Отпусти меня, таблеточка». «Нет, ничего», вслух проговорила я, полностью уверенная в своих силах. «Не беспокойтесь, заклятие хорошее. Тащите травки, Шаэр, без промедления тащите». Нария бросила косой взгляд и быстро расставила на столе все ингредиенты. Я сыпала их по щепотке в стакан, снова попросив. «А кипяточку у вас не найдется?» Нария фыркнула, вскипятила мне воды над грелкой и через пару минут подала горячую чашку. Я залила свой чаек и принялась отсчитывать время. Несмотря на явные признаки дурмана в голове, мне вполне хватило соображалки, чтобы выждать 10 требуемых минут, как и было описано в рецепте. А затем, выдохнув, я залпом осушила стакан. Теплая горечь ухнула в желудок, а я, задействовав весь свой певческий талант, повторила заклинание, используя мотив одной из любимых песен. Да-да, текст я читала по памяти. Приводить здесь его незачем, потому что он, в принципе, не имел смысла. Так, пустой набор слов. Как только колдовство закончилось, широкая улыбка растянула мое лицо от уха до уха. Послышался странный хлопок, а затем я почувствовала, что кожу головы стало покалывать. Заклятие работало. Выступление подошло к концу, а аудитория что-то не спешила хлопать. «Где мои аплодисменты?» Надув губы, подумала я. Но мой единственный зритель смотрел на меня, широко распахнув глаза. «Шаэр Лера», — протянула она, и глаза стали больше, хотя, казалось бы, это уже невозможно. «А вы давно употребляли пилюлю Эльсиера Виарда?» Я фыркнула, сдерживая смех. «Пугливая барабулька!» — вырвалась у меня сквозь подхихикивание. А потом мир вдруг... почернел и исчез.